единственное, над чем вы имеете абсолютный контроль. Вы имеете абсолютный контроль над собственными мыслями. Это наиболее значительный и вдохновляющий из всех известных фактов. Он отражает божественную природу человека. Это божественная прерогатива, единственное средство для управления вашей судьбой. Если вы не контролируете свое сознание, то можете быть уверены, что вы не контролируете ничего. Сознание — это ваш духовный капитал. Оберегайте его и пользуйтесь им заботливо, как оно того заслуживает. Для этого вам дана сила воли. К сожалению, закон не защищает нас от тех, кто умышленно или по собственному невежеству отравляет сознание других людей внушением негативных мыслей. Такие действия должны подвергаться суровому наказанию, поскольку они нарушают охраняемые законом права человека на приобретение материальных благ. Люди с негативным складом ума пытались убедить Томаса Эдисона, что ему не удастся построить машину, записывающую и воспроизводящую человеческий голос, потому что никто и никогда не создавал подобной машины. Но Эдисон не поверил им. Он знал, что разум может создать все, что он в состоянии вообразить и во что он способен поверить. Именно это знание возвысило великого Эдисона над общим уровнем. Недоброжелатели говорили Ф.У. Вулварту, что он разорится на распродажах товаров по цене 5-10 центов. Он не поверил им, так как знал, что сможет сделать все, если его планы будут подкреплены убежденностью. Воспользовавшись своим правом не поддаваться негативным внушениям других людей, он нажил состояние, превышающее 100 миллионов долларов. Многие презрительно фыркали, когда Генри Форд вывел свой первый примитивный автомобиль на улицы Детройта. Некоторые говорили, что эта штука никогда не войдет в употребление. Другие говорили, что никто не захочет платить деньги за подобное новшество. Форд же сказал: «Моя цель — наводнить земной шар надежными автомобилями». И он это сделал. Пусть все соискатели богатства помнят о том, что едва ли не единственное различие между Генри Фордом и большинством его рабочих сводится к тому, что у Форда был разум, который он держал под контролем. Разум есть и у других, но они не пытаются контролировать его. Умственный контроль является результатом привычки и самодисциплины. Либо вы управляете своим сознанием, либо оно вами. Компромисса здесь не бывает. Наиболее эффективным методом контроля над сознанием является сосредоточенность на достижении определенной цели, подкрепленная четким планом действий. Изучите послужной список любого человека, достигшего заметных успехов, и вы увидите, что он умел контролировать свой разум для достижения определенной цели. Без такого контроля успех невозможен. 55 знаменитых оправданий старика по имени Если. Все неудачники имеют одну общую особенность. Они знают все причины своих неудач и готовы подробно объяснить вам, почему они ничего не достигли в жизни. Некоторые из этих объяснений весьма хитроумны, а кое-какие подтверждаются фактами. Но объяснения и оправдания не могут служить заменой деньгам. Мир интересует только одно — смогли ли вы достигнуть успеха? один психолог составил список наиболее распространенных оправданий. Читая список, внимательно следите за собой и постарайтесь определить, сколькими из них вы пользуетесь. Помните о том, что философия успеха, представленная в этой книге, делает любые оправдания излишними. Если бы у меня не было жены и семьи, если бы у меня была рука наверху, если бы у меня были деньги, если бы у меня было хорошее образование, если бы я нашел работу, если бы у меня было крепкое здоровье, если бы у меня было время, если бы времена были получше, если бы меня понимали, если бы я жил в иных условиях, если бы я смог прожить жизнь заново, если бы я не боялся того, что скажут люди, если бы мне дали шанс, если бы сейчас у меня был шанс, если бы другие ничего не имели против меня, если бы меня ничто не останавливало, если бы только я был помоложе, если бы я мог делать, что хочу, если бы я родился богатым, если бы я мог встретить нужных людей, если бы у меня был талант, как у других, если бы я был напористым, если бы я раньше использовал свои возможности, если бы мне не действовали на нервы, если бы мне не надо было содержать дом и ухаживать за детьми, если бы я мог сэкономить деньги, если бы только начальник мог оценить меня по достоинству, если бы только мне кто-то помог, если бы в семье меня понимали, если бы я жил в большом городе, если бы только я мог начать, если бы я был свободным, если бы я был похож на некоторых людей, если бы я не был таким толстым, если бы люди знали о моих талантах, если бы мне дали передышку, если бы я мог расплатиться с долгами, если бы не было той неудачи, если бы я знал, как, если бы все не были настроены против меня, если бы у меня не было столько забот, если бы я удачно женился, если бы люди не были такими тупыми, если бы мне не приходилось столько тратить на семью, если бы я был уверен в себе, если бы удача не поворачивалась ко мне спиной, если бы я родился под счастливой звездой, если бы поговорка «чему быть, тому не миновать» была неправдой, если бы мне не приходилось так упорно трудиться, если бы я не потерял деньги, если бы я жил в другом месте, если бы у меня не было прошлого, если бы у меня был свой бизнес, если бы люди только выслушали меня, если бы, и это самое существенное «если», если бы у меня хватило мужества увидеть себя таким, какой я есть на самом деле, то я бы выяснил, что со мной не так, и исправил это. Тогда бы у меня появился шанс извлечь урок из собственных ошибок и кое-чему научиться на опыте других людей. Если бы я знал, что должен исправить в себе, и больше занимался самоанализом, а не самооправданиями, то был бы там, куда хотел бы попасть с самого начала. Поиск оправданий для объяснения своих неудач это наше национальное бедствие. Эта привычка стара как мир и гибельна для успеха. Почему люди так привязаны к своим мелочным оправданиям? Ответ очевиден. Они защищают свои оправдания, потому что сами создали их. Оправдание — это дитя человеческого воображения, а человеку свойственно лелеять свои творения. Поиск оправданий является глубоко укоренившейся привычкой. От привычек трудно избавиться, особенно если они оправдывают наши поступки. Платон понимал эту истину, когда сказал: «Первая и лучшая победа — это победа над самим собой. Быть побежденным собой — самая постыдная и низкая участь для человека». Другой философ имел в виду то же самое, когда сказал: «Для меня было большим сюрпризом, когда я обнаружил, что большая часть мерзостей, которые я видел в других людях, является отражением моей собственной натуры». Для меня всегда оставалось загадкой, почему люди столько времени умышленно дурачат себя, создавая оправдания для маскировки своих слабостей, — сказал Элберт Хаббард. Этого времени как раз хватило бы на исправление недостатков, и тогда не понадобились бы никакие оправдания. В заключение приведу следующую цитату. «Жизнь — это шахматная доска, где вы играете со временем. Если вы колеблетесь и уклоняетесь от хода, время уберет ваши фигуры с доски. Вы играете с соперником, который не прощает нерешительности. Раньше у вас могло быть логичное объяснение, почему вы не смогли заставить жизнь дать вам то, что вы хотите от нее получить. Но теперь это объяснение устарело, потому что вы получили отмычку, отпирающую дверь, за которой находятся безграничные богатства жизни. Эта отмычка неосязаема, но обладает огромной силой. Это привилегия создавать в вашем сознании жгучее желание богатства. Никто не накажет вас за право пользоваться этой отмычкой, но оно имеет свою цену. Это неудача. Однако настойчивость принесет награду, которая с лихвой окупит ваши усилия. Это удовлетворение приходит ко всем, кто победил себя и заставил жизнь заплатить по высшему счету. Награда достойна ваших усилий. Готовы ли вы приступить к делу и убедиться в этом на собственном опыте? Если мы связаны друг с другом, то мы обречены встретиться, — сказал бессмертный Эмерсон. Напоследок я перефразирую его мысль и скажу: если мы связаны с вами, то встретились друг с другом на этих страницах.